Со слезы печали на иссохшую землю и несутся молитвы высоко в небеса. Благодать и потоки Бог дарит неизменно, и очищенный ею всех спасенных сердца. Благодать Иисуса — это чаша спасения, это радость прощения, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла нам двери. Без Его благодати мы погибли б навек. Не своими делами, не своею заслугой, благодатью Христовой мы навек спасены. Небеса Он оставил, чтобы стать нашим другом, чтоб поднять на Голгофу бремя нашей вины. Благодать Иисуса — это чаша спасения, это радость прощения, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла нам двери. Без Его благодати мы погибли б навек. Я в восторге сердечном пред Христом преклоняюсь. Он вручил мне с любовью драгоценнейший дар. Благодатью Христовой от греха я спасаюсь. Его Царства Святого я наследником стал. Благодать Иисуса — это чаша спасения, это радость прощения, это вечность и свет. Благодать Иисуса.